Ведь полно агентств с высокой репутацией, не обязательно в Кромвеле. Они были бы только рады взяться за это дело. И стоило бы это вам совсем не намного дороже, но зато вы могли бы быть в полной уверенности, что их работа увенчается успехом. То, что вы сказали мне, мистер Эслингер, меня абсолютно не удовлетворило. Он взял себя в руки и снова опустился в кресло. Боюсь, вы недооцениваете моего участия в этом деле. Я старался сделать все возможное. И более чем кто-либо хочу, чтобы вы продолжали заниматься этим делом. Я даже могу вас финансировать. Окей. Я потушил сигарету. Каковы теперь, на ваш взгляд, ваши шансы стать мэром? Этот вопрос ему явно не понравился. Он насторожился. Я не думаю, что Вольф является для меня серьезным конкурентом. Он не очень-то популярен у городских жителей. Теперь же, когда вы расторгли с ним контракт, ему вообще не на что ставить, чтобы завоевать голоса. А Мэйси? Не выставит ли он другого, угодного ему кандидата, теперь, когда Старки выбыл из игры? Эслингер слегка покачал головой. Возможно, но я не уверен. А что это за тип, которого я видел? Его лицо снова покрылось пятнами, последовала долгая пауза, после чего он довольно уклончиво и невнятно пробормотал. Это Элмер. Элмер Хенч, брат моей жены, он управляет моим бюро. Я поднялся. Окей, мистер Эслингер. Это почти все, что я намеревался выяснить. Итак, с вашего согласия я начинаю действовать. Мы еще увидимся. Он не пошевелился. Я вам доверяю. Он почему-то крепко стиснул подлокотники кресла. Уверен, что вы сделаете все возможное. Кто это? Послышался чей-то голос за моей спиной. Я не обернулся. Это мистер Спенсер, детектив из Нью-Йорка. Он посмотрел на меня устало и смущенно. Моя жена, представил он ее. Я обернулся. В его голосе не чувствовалось ни радости, ни гордости. Напротив, его нейтральный тон, усталый взгляд совсем не скрывали разочарования. Миссис Эслингер посмотрела на меня и провела кончиком языка по губам. «Что ему здесь нужно?» — спросила она мужа. «Мы уже закончили», — быстро ответил Эслингер. «Мистер Спенсер уже уходит. Он будет помогать мисс Шеридан. Он больше не работает на Вольфа». «Миссис Эслингер...» скрестила руки на груди. «Одри не нужна помощь. Скажите ему, чтобы он ушел». «Я и ухожу», — сказал я, проходя мимо нее. В этой женщине со змеиным взглядом было что-то страшное. Она была очень похожа на своего брата. Такое же костистое тело и заостренный нос. «Мне совсем не нравится, когда в мой дом приходят шпионить за нами», — кинула она мне вслед. «Постарайтесь, чтобы я вас больше не видела». Я ничего не ответил, закрыл за собой дверь и вышел в приемную. Элмер Хенч был там, он стоял рядом с гробом. Проводив меня долгим взглядом, он не произнес ни единого слова. Я вышел на улицу и глубоко вздохнул. «Да, ну и кандидаты в мэры». Бедный Кромвель. Я оставил записку для Рега и Одри у портье, в которой приглашал их прийти ко мне в бар Джо. Бар находился в двух кварталах от отеля Палас. Когда я вошел к Джо, было около 7 часов вечера. У стойки сидело несколько человек, маленький ресторан был совершенно пуст. Я сказал бармену, что буду в ресторане, если кто-нибудь будет меня спрашивать. «Окей», — кивнул тот. В зале я уселся за столиком в отдаленном углу. Официантка в голубой форме сразу же подошла ко мне и спросила, буду ли я ужинать. «Я жду друзей», — объяснил я ей, — «а пока вы можете принести мне стаканчик». Она улыбнулась, показав при этом красивые зубы. «Что принести?» — спросила она, наклоняясь ко мне. От запаха ее духов у меня закружилась голова. Я ей сказал, что предпочитаю виски, и проводил ее взглядом. Прежде чем она вернулась с виски, в зал ворвался Рек и хмыкнул, увидев меня. Он хлопнулся на стул рядом. «Я просто умираю от голода. — выдохнул он. — Такая жизнь начинает мне надоедать. — Быстро же вы договорились. Вы добыли мне что-нибудь? Официантка принесла мне виски, прежде чем он успел ответить. — Ну, а вы что будете пить? — спросила она у Рега. — Не приучайте его к спиртному, он еще для этого слишком молод. — Ну, в таком случае я принесу ему кока-колу. Я снова проводил ее взглядом, а потом посмотрел на Рега. «Как оказалось, Теда прекрасно помнит в стоп-фото», — начал он. «Он приходил туда не раз, покупал несколько фотографий, но приемщица не помнит, были ли эти фотографии именно тех трех девушек». «А вы не пытались освежить ее память?» Он пожал плечами. «Да это и бесполезно. Вы же прекрасно знаете этих пустоголовых. Она не сможет даже вспомнить свою фамилию». «Но как же тогда она вспомнила, что Тед приходил в магазин?» «Он с ней беседовал, видите ли», — съязвил Рек. «Он же ведь кавалер, этот тип, ни одной юбки не пропустит. Она даже думает, что он приходил в студию ради нее». «Есть какие-нибудь детали?» «Он начал посещать стоп-фото примерно с месяц назад. Это очень хорошо увязывается с нашим делом. Всякий раз, когда он приходил, он брал одну или две фотографии девушек, которые лежали на прилавке. Поболтав некоторое время с приемщицей, он платил за фотографии и уходил, и эта женщина ни разу не обратила внимания, какую же фотографию он брал. И он никогда не предъявлял ей голубой билетик. Ну что вы, он же в конце концов не дурак. Тут совсем другое. Снимки, которые фоторепортер делает на улице, на следующий день всегда выставляются в витрине, так что это наверняка он, но это трудно доказать. Да, не густо. Я поскушнел, и это все. Рек завздыхал. Я встретил там одного его дружка, некоего Роджера Кирка. Они с Тедом довольно долго дружили. Я, к сожалению, ничего не смог из него выжить. Может быть, вы попытаетесь сами. У вас есть какая-нибудь идея на этот счет? Этот Кирк может быть в курсе, какого рода отношения у Теда с исчезнувшими девушками. О, неплохая идея. Что ж, и на этом спасибо. Но здесь важно соблюсти меру, не перегнуть палку, Рек. Если Кирк поделится с Тедом, что его выспрашивали, Тед может насторожиться. Нам важно держать его вне подозрений. Однако нам не следует пренебрегать ничем. Я подумаю, как подобраться к вашему Кирку. Я вас познакомлю. Рек стал вертеться на своем стуле. А что насчет ужина? Я страшно голоден. Как только придет Одри, я закажу еду. Скажите, что вам известно об Элмере Хенче? Об этом типе? Вы что, уже видели его? Он бы смог сделать чудесную карьеру в кино, в фильмах Хичкока, например. А кроме этого, что вы о нем знаете? Немного. Мне известно только, что он занимается делами Эслингера. Мне говорили, что это в своем роде хороший специалист. Брат миссис Эслингер, не так ли? Да, это она его ввела в дело, когда Эслингер увлекся политикой. «Правда ли, что миссис Эслингер пьет?» — спросил я. «Мне об этом говорил Диксон. Но ее лицо вовсе не похоже на лицо алкоголички». Рек покачал головой. «Этого я не могу вам сказать. Я только знаю, что она довольно странная особа. Мне кажется, Эслингер попросту боится ее. Похоже, что она держит его под каблуком». Мне также говорили еще, что это именно она втянула его в политику. Она обожает Теда, но это, наверное, вам и самому известно. Официантка вернулась с кока-колой. «А теперь вы будете ужинать?» — обратилась она ко мне. «Ну, знаете», — запротестовал Рек, увидев, что я делаю официантке знак подождать еще немного. «Где же Одри? Я ведь, кажется, уже сказал вам, что я страшно голоден». «Да ладно уж, принесите, что там у вас есть из горячего». Официантка ушла, и я наклонился к Регу. «Я вот все думаю, а у этой девушки были ли, по-вашему, неприятности?» Рег усмехнулся, глядя ей вслед через мое плечо. «А вот и Одри!» — воскликнул он. Я обернулся. Одри шла через зал, красивая, как никогда. Глаза ее сияли. Я понял, что она узнала что-то интересное. «Что случилось?» — спросил я, вставая при ее приближении. Она бросила на скатерть голубой билетик. «Только что мне вручили его», — сказала она, усаживаясь за стол. Мне не нужно было смотреть на этот билетик дважды. Я и так знал, в чем дело, едва прочитав сверху надпись: «Мы только что вас сфотографировали». Я медленно опустился на стул и посмотрел долгим взглядом на Одри. Казалось, вся кровь застыла у меня в жилах. «Ну вот», — она улыбнулась, — «я думала, вы будете довольны, Макс, а вместо этого у вас вытянулось лицо. Разве это не тот шанс, за который стоит ухватиться? Вы же мечтали об этом?» «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я сухо, пытаясь оправиться от шока. «Если вы думаете, что я позволю вам ввязаться в эту историю, вы же не дурочка, чтобы понять, что скрывается за этим». Она вздохнула и повернулась к Рэгу, как бы ища поддержки. «Вы хоть немного понимаете этого типа? Я приношу ему, можно сказать, на тарелочке средства найти убийцу, и вот как он это принимает». Но Рэг и сам был взволнован не меньше меня. «Послушайте, девочка, он же влюблен в вас». «Ну, а я-то думала, что это секрет». Одри смущенно улыбнулась. «Но это же ясно, даже глухонемому. Где же вы нашли это?» Одри положила свою сумочку на стол. «Меня сфотографировали сегодня днем», — сказала она. «Я была с Тедом Эслингером. Его тоже сфотографировали». Официантка в это время вернулась с горячим. Она вопросительно посмотрела на Одри. «То же самое еще раз?» — спросила она. Я подвинул свою тарелку Одри. «Ешьте, я не голоден». «Но ведь вам тоже необходимо поесть?» — запротестовала она. «Не беспокойтесь обо мне». Я повернулся к официантке. «Мне, пожалуйста, еще виски». «Вот, вот к чему приводит любовь!» — вздохнул Рэг. «Если я когда-нибудь потеряю аппетит, буду знать, почему. Заткнитесь!» — сказал я раздраженно. «Я думаю». «Хотел бы я в это поверить!» Он набросился на еду, будто не ел целую вечность. Я постучал пальцем по голубому листочку бумаги. «Мне совсем не нравится эта история. С этого момента, Рэг, не выпускайте ее из виду ни на секунду». Рэг поднял голову от тарелки и удовлетворенно хмыкнул. «Годится. В котором часу вы принимаете ванну?» — спросил он Одри. «Ну-ну. Не думаете ли вы, мистер Спенсер, что я и сама могу постоять за себя?» «Я уже вам сказал, Одри. Мне не нравится эта история. И с сегодняшнего вечера вам необходим телохранитель». «И еще какой телохранитель?» Рэг все не переставал жевать. «Что же касается телохранителя, если вы не будете принимать всерьез того, что я вам говорю, я вам сломаю шею, собачий сын. Вы не должны спускать глаз, Содри, вы поняли? Если с ней что-нибудь случится, я попросту убью вас. Тед, вы слышите меня, Одри? Тед вам что-нибудь сказал, когда вас сфотографировали?» Обратился я к Одри. У него был очень испуганный вид. Меня это нисколько не удивляет. Что у вас еще? «Да, собственно, больше ничего», — призналась она. Я посмотрел на них обоих суровым взглядом. «Мне кажется, что вы оба не заслуживаете того гонорара, который я вам плачу. Вы даже не узнали, есть ли у него алиби на тот вечер, когда была убита Мариан». Она перестала есть. «Послушайте, мистер Спенсер, если вы не прекратите ваши упреки, я немедленно подаю в отставку». «О, это вас слишком далеко заведет», — засмеялся я. «Но шутки в сторону.